Глава 6. Какая шустрая девчонка эта Летиция. Обо всем успела позаботиться. И главное, тихо. Я совершенно ничего не слышала, когда спала. А я вам еще расчески, шпильки, ленты принесла. Из спальни донесся голос горничной. Мне Марио сказал, что у вас совсем вещей нет. Еще он велел передать, что за швеей отправили в город посыльного. Вам что-нибудь еще нужно? И полить? Сунулась любопытная мордашка ко мне. «Боги всемогущие! Да что же это?» Прижав к груди руки, она в ужасе уставилась на мои волосы. Я как-то не ожидала, что она так вломится, и сняла с них шарф, которым снова обмотала голову, когда мы ходили на кухню ночью. Не хотела шокировать слуг или кухарку, если вдруг с кем-то столкнемся. «Да вот, сама не понимаю, как так получилось», — развела я руками. «А были какие?» Ошеломленно спросила девчонка. «Были?» Я хмыкнула и пропустила прядь между пальцев. «Были каштановыми». Летиция икнула и побледнела. «Давайте я помогу леди Эрика», сбиваясь, предложила она. Чуть позже, когда я с ее помощью все же умылась, она принялась распутывать и расчесывать так напугавшую ее мою белоснежную шевелюру, в которой не осталось ни единого темного волоса еще 12 лет назад. «Как думаете, госпожа, а со мной такого не случится?» — спросила Летиция и вдруг тихонько и украдкой оглянулась. «Ничего, что я тоже нахожусь в башне фамильного призрака». «Что?» — не поняла я, поскольку глубоко задумалась о предстоящих делах. «Я про волосы. Я не стану седой, как вы, леди. Одна ночь в башне проклятого маркиза Кассели и... Неужели так страшно было? А я-то наоборот думала... что уж от него-то никаких проблем ждать не стоит. Такой благообразный господин на портрете. Печально, леди, ужасно несправедливо. Вы ведь совсем юная. И как же теперь быть? Хотите, я узнаю насчет краски для волос? Но мне не опасно тут находиться? Вы не подумайте, я не боюсь. Я вообще храбрая. Но совсем не хочу посидеть, как вы, всего за одну ночь в этом месте». «О!» Дошло до меня. Кажется, Летиция все поняла не так и решила, что мои волосы побелели за эту ночь. А стоит ли ее в этом разубеждать? А что Лекс? Он спал внизу. С его волосами все в порядке? Да, маленький господин Лексенталь не изменился. Думаете, призрак больше не будет наводить ужас на остальных? Мне не стоит переживать? Думаю, не будет. Я проводила взглядом призрака, высунувшегося из стены, прошедшего через спальню до умывальной и исчезнувшего. Перед этим Кассель не забыл ответить мне поклон, послать воздушный поцелуй и подмигнуть. Вот негодяй, ведь я просила его не шастать по этой комнате, поскольку могу быть не одета. «Эрика, ты уже встала?» В этот момент с лестницы показалась белобрысая макушка моего почти пасынка. «Я уже сбегала к себе и принес тебе кружавчиков». «Положи на кровать, Лекс», — любезно попросила я, но кулаком пригрозила из-под тишка. «Хорошо, что я сейчас сидела». И рубашка, заменившая мне пеньюар, прикрывала бедра. «Ой!» Пискнул мальчишка, залился румянцем по самые уши и, пятясь как краб, дошел до кровати. Сгрузил на нее кучу одежек и ретировался. Летиция все это время хранила молчание. И лишь когда светловолосая голова скрылась, спросила. «А чего это юный господин к вам так благожелательно настроен? Он же всех сторонится. Юных невест маркиза и их матушек так вообще ненавидит, как и они его. А уж если приезжает леди Эстебана, так господин Лексенталь вообще из своих покоев отказывается выходить, даже кушает там, ему приносят слуги. Так ведь я очень-очень личная помощница маркиза Рикардо, а не какая-нибудь там, простите боги, невеста. И уж тем более не матушка его сиятельства». Сдув с лица прядку, пояснила я очевидное. «Ах, ну да, и вы будете очень личной». «Хм», покраснела девчонка. «Не настолько», — отрезала я. «Все, что не касается любовных предпочтений лорда, это ко мне. С остальным к нему». «Хорошо. А то он такой красавчик». Она томно вздохнула, я рассмеялась. «Ох и дуреха. Хотя, конечно, деревенскую девицу можно понять. То ли внимание обратить сиятельный, красивый, обходительный и нежадный лорд, то ли деревенский уволень, напившийся браги. Есть разница». Наконец Летиция закончила, соорудив на моей голове изысканную прическу и украсив ее алой лентой. Смотрелась дерзко. белоснежные седые волосы и кровавый росчерк в них. Пожалуй, стоит это обыгрывать и в дальнейшем. «Будь добра, помоги мне подобрать что-то из рубашек и бриджей Лексенталя. Пока мне не пошьют платье, я буду одеваться в его вещи». «А давайте вот эти красные атласные штанишки», — выдернула она из кучи названное. «И смотрите, вот эту блузу юный господин точно ни за что не наденет. Она же совсем девичья. Эта леди Эстебана приказала пошить ему все эти... А господин Лексенталь ни в какую. Он же мальчишка». «Ах, вот в чем дело». Наконец-то поняла столь странные фасоны и ткани. Кружева, бархат, атлас, рюши и жабо. Оказывается, эта сиятельная бабуля злобствует и в меру сил издевается над неугодным внуком. Вот я с ней еще не знакома, но уже заранее сильно не люблю. Летиция, мне бы еще туфли какие-то. С одеждой я потерплю и подожду нормальной женской. Но вот обувь нужна срочно. Мои дорожные сапоги совсем не годятся для хождения по вилле. Так надо спросить у Марио. Он знает, где лежат запасные вещи бастарда, то есть господина Лексенталя. Я точно помню, там были шлепанцы из парчи и бархата. Леди Эстебана, она... Ну... Сбегаешь к Марио? А я пока оденусь. Изучив мои ноги, служанка убежала. А я втиснулась в атласные алые бриджи, которые плотно обтянули мои бедра. Заправила в них блузу, отделанную по вороту и манжетам кружевами. Покусала губы, пощипала щечки, возвращая на них румянец, и решила, что я выгляжу очаровательно. «Прелестница!» сообщил мне призрак, высунув голову из зеркала. «Неотразимо!» Захохотал и скрылся. А лента, которую я в него швырнула, сползла на пол. Через 20 минут я спускалась вниз, полностью одетая и обутая. Летиция выполнила обещание и принесла мне симпатичные домашние туфли из расшитого красными розами шелка. Чем руководствовалась леди Эстебана, мне не понять. Но обувь для своего ненавистного внука она заказывала из дорогих, но непрактичных тканей. Бархата, шелка, парчи, тафты и отчего-то восточных фасонов, с загнутыми слегка вверх мысом и без задника. Бедолага Лекс, могу представить, как он злился. Эта обувь подошла бы, если добавить каблучок куртизанке или соблазнительной леди для ношения в будуаре. Но никак не мальчишке. «Летиция, проводи меня в столовую», — велела я девушке. «Пора познакомиться с невестами маркиза». «Вот уж счастье знакомиться с этими», — ворчала она себе под нос, следуя заданным курсом. Впрочем, я могла и не уточнять дорогу, а идти на шум. Пока его сиятельство не спустился, юные леди и их компаньонки галдели и отстаивали свои права и привилегии. Судя по интонациям, делали они это не в первый раз и с удовольствием. Кто-то кому-то наступил на подол, кто-то совершенно случайно двинул соседку локтем, а кто-то был столь неуклюж, что зацепил зонтиком кружева на чужом платье. Зонтиком? Зачем он им понадобился в столовой? Когда мы с Летицией вошли, на нас никто не обратил внимания. Дамы прохаживались вдоль окон и стен, украшенных симпатичными натюрмортами и пейзажами, и непринужденно говорили друг другу гадости. И все это с милыми улыбками и невинным видом. На меня прямо ностальгией повеяло. Все как в приюте. Только мы там были не такими нарядными, сытыми и богатыми. Тут прозвучал мелодичный звон, и я, дернувшись, принялась оглядываться. «Проходите, леди Эрика», — шепнула Летиция. Быстро поправила мне кружева на блузе и кивнула в сторону длинного стола под белой скатертью, который уже был накрыт к завтраку. Пока рассядутся невесты и их матушки, нянюшки, компаньонки, гувернантки, уж не знаю, кто с кем прибыл. И лишь когда все чинно расправили свои пышные юбки и замерли в ожидании лакеев, я прошла к месту хозяина дома и встала рядом со стулом. «Доброе утро, дамы! Позвольте представиться. Мое имя Эрика Ди Элдре. Я личный ассистент маркиза Рикардо Ди Кассана. Представляю его интересы и выполняю распоряжения». На меня смотрели 29 пар шокированных глаз. Их взгляды скользили по моему немыслимому наряду, останавливались на алой ленте в прическе, но не до всех еще дошло, что не так с моими волосами. Сейчас начнется. Первой осознала, что я абсолютно седая, та самая девица, что валялась в ногах у лорда Рикардо и была свидетельницей моего неловкого представления невестой. «Но вы... ваши волосы!» — изумленно прилепетала она. «Вы же еще вчера были... Что с вами случилось за эту ночь?» «Что?» К ней присоединилась еще одна девушка. И понеслось. «Они посидели за ночь?» «Не может быть!» «Ах, это наверняка призрак!» Галдеж нарастал. Причем никто и не вспомнил, что вообще-то вчера мои волосы были спрятаны под шарфом. А значит, какого они были цвета, никому не известно. Все про это просто забыли. И видели лишь то, что желали видеть. Пришлось взять в руки хрустальный бокал и постучать по нему ложечкой. Повисла тишина. «Дорогие дамы, прошу не беспокоиться за меня. Да, это было достаточно неожиданно. В мгновение ока стать седовласой. Я, разумеется, тоже поначалу была в шоке. Но согласитесь, мне идет». Я кокетливо поправила прическу и похлопала глазами. «Что же касается фамильного призрака рода Дикасана, он такой шалун. Будем надеяться, с вами он не станет хулиганить и проказничать, если, конечно, вы не станете его провоцировать». Я старалась говорить так, чтобы можно было подумать на проделки привидения, но в то же время не озвучивала его вину прямо. Все же посидела-то я, боги знают, сколько лет назад, и на самом-то деле не прятала волосы в повседневной жизни. Если только иногда, да и то ненадолго. В этом не было нужды в том месте, где я росла. В столовой повисла гробовая тишина. Я краем глаза следила за тем, как шалун тыкает пальцем в шиньон гармонии Делюстре. Он к ней прямо неравнодушен, как я погляжу. «Бу-у-у-у!» Выдохнул он в ухо упитанной графине. «Ах!» Выдала она и свалилась на пол. Клянусь, просто брякнулась на бок со стула. Никто, увы, не бросился ее поднимать. Слуг практически нет. Невесты не желали вставать со своих мест. Вокруг ведь бродит призрак. Личная ассистентка маркиза уже посидела за одну лишь ночь на вилле. Дама в обмороке. Полежав на полу несколько секунд и поняв, что никто не собирается ей помогать, Гармония встала сама, отряхнулась и, как ни в чем не бывало, уселась за стол. Ее две дочери переглянулись, чинно сложили руки на коленях и притворились невидимками. Похоже, их матушка не впервые проворачивала такой трюк с якобы потерей сознания. «Я могу продолжать?» Обвела я всех гостей взглядом и улыбнулась. «Так вот, я уполномочена передать вам пожелание светлого и радостного дня от глубоко уважаемого лорда Дикасана. Он рад приветствовать вас в своем доме. И хотя совсем не располагает временем, чтобы насладиться вашим обществом, его сиятельство позаботился о вас. Он знает, как трудно дамам оставаться стройными, каких душевных сил им стоит удержаться от соблазнов, как тяжело затягивать корсеты на талии, идеальность которой пострадала от злоупотребления деликатесами. Ведь лорд — тонкий ценитель женской красоты и желает, чтобы его невеста была стройной, гибкой, легкой, как бабочка. А потому он распорядился создать для вас идеальные условия, пока вы тут гостите. Свежий воздух, долгие прогулки по окрестностям, подвижные игры под открытым небом. И самое главное, ради вас он пошел на величайшие жертвы и распорядился обеспечить всех присутствующих правильным питанием. Ничто мясное, рыбное, молочное, жирное, мучное и сладкое не будет вводить вас в искушение. Его сиятельство выразил надежду, что вы будете довольны его распоряжением. Он с вами. Мы все с вами. С сегодняшнего утра на вилле Дель Салейль все запрещенные продукты просто отсутствуют. Прислуге уже переданы соответствующие распоряжения. В столовой висела такая тишина, что стало слышно, как за окном гудит муха и шелестят листвой кусты на ветру. «А что? Чем?» — прошептала одна из девушек, симпатичная шатенка в дорогом шелковом платье. «Что же мы будем тогда кушать?» — спросила более уверенная в себе грузная женщина лет 50, чья-то компаньонка, судя по строгому наряду. «Исключительно здоровую растительную пищу. Приятного аппетита, дамы!» И я уселась на место маркиза. Мы с ним обсудили это перед тем, как разбрелись досыпать. Во время его отсутствия за трапезой я стану сидеть во главе стола. В иных случаях — по правую руку, так как супруги и наследника у лорда Рикардо нет. А я выступаю в роли не просто прислуги, а... В общем, в нашем королевстве, благодаря воле прошлого короля, у личного ассистента-аристократа сложная роль. Вроде и не равный, но и не слуга, а что-то вроде продолжения части тела. Наше предыдущее величество не оставил наследников, так как предпочитал свой пол. Это не афишировалось, но его фаворит, бессменный друг сердца на протяжении всей жизни, служил в должности личного ассистента и всегда был рядом. Попрошу не путать с секретарем. Последний — это именно наемный работник. Я потому на таком назначении и настаивала, что хоть и весьма двусмысленный статус, но дающий большое поле для маневра. А уж насколько тесные отношения связывают аристократа с очень личным ассистентом, о том в приличном обществе говорить не принято. Мало ли, но вдруг нет. Ведь поди угадай, просто помощник или же как у короля. Спрашивать неприлично, но и во избежание неприятностей вести себя с данной персоной стоит осторожно. А то ведь и нарваться можно, если ассистент все же не просто ассистент и пожалуется другу сердца. Были прецеденты. Даже в нашу глухомань доходили слухи и сплетни. Если уж я, выросшая на краю света, знала о том, то столичная публика тем более. Отреагировав на мои последние слова о правильном питании, в столовую вошел лакей, толкая перед собой тележку с несколькими супницами. Я невозмутимо наблюдала, как перед каждой из дам появлялась порция каши, судя по цвету, на молоке. Похоже, повариха взбунтовалась и отказалась готовить совсем уж гадость. Да, переход на здоровое правильное питание — это всегда тяжело и трудно. Хотя, могу сказать по личному опыту, если крупа не прогорклая, то и на воде очень даже вкусно. А уж если с сахаром, это просто счастье. Впрочем, мой полуголодный приютский опыт недоступен всем роскошным красавицам и их компаньонкам. Мне тоже досталась порция каши. Чтобы не отрываться от коллектива и подать пример, я ее попробовала, нашла вполне недурственной, пусть и не сладкой. И все съела. Надо все же Жоржетту пожурить. Сказано же, никакого молока. Травяной отвар я тоже весь выпила, хотя и он был без сахара. Мне нормально, но дамам, кажется, не понравилось. Мои сотрапезницы пребывали в ступоре. Они честно дегустировали предложенное блюдо. Кто-то нехотя, но ел. Кто-то сразу же отодвигал от себя тарелку. Я хранила невозмутимое вежливое молчание и любезно улыбалась, натыкаясь на чей-то негодующий взгляд. Ничего, дорогие мои, дня три голодания, и вы либо сбежите, либо начнете есть все, что вам предлагают. Надеюсь, обед вас порадует. Я едва удержалась от хихиканья. Гороховый суп-пюре на овощном бульоне и стебли сельдерея для пикантности. А на ужин — морковные котлеты и пюре из томатов с чесноком и пряными травами. На завтра и последующие дни меню мы пока не согласовывали. Загляну вечером к Жоржетте. Столовую гости маркиза де Кассана покидали в гробовой тишине. У графини де Люстре громко урчало в животе, поскольку кашей она побрезговала, а булочек или хлеба на столе не нашлось. «Ну что, как прошло?» Втащил меня за рукав в нишу Лекс, отлобив в коридоре. «Невеста в ужасе!» Подмигнула я ему. «Быстро сбегут?» «Нет, на это не рассчитывай. Маячащий перед ними возможный статус маркизы не позволит сдаться быстро. Думай, как будем развлекать их на природе. Каким маршрутом поведем гулять?» «Бедные невесты!» В совершеннейшем счастливом восторге заявил призрак, высунувшись из стены. «Уважаемый Кассель, твоя задача — слушать все разговоры и приносить нам новости. Справишься?» — вежливо спросила я. Лекс подпрыгнул от ужаса, когда осознал, что я смотрю ему за спину и беседую с привидением. Шарахнулся ко мне и чуть не сбил с ног. Пришлось зашипеть, поймать его за шкирку и вернуть обратно. «Тихо! Ты нам всю конспирацию нарушишь!» «Каспин... что?» «Конспирацию. Маркиз, где вашему потомку почитать об этом явлении? В какой книге? У вас же тут есть библиотека?» «Третий ряд, вторая полка сверху. Черный том с серебряным тиснением. Называется «Наука о заговорах, секретных обществах и тайной войне». Я слово в слово повторила это бастарду лорда Рикардо. «У нас есть такая книга?» Распахнул на пол лица и без того огромные глазищи Лекс. «А можно я...» «Беги. И пока не разберешься в вопросе, не возвращайся», — скомандовала я. Мы с фамильным привидением проводили стремительно удаляющегося подростка взглядами. «Ты для него авторитет», — задумчиво констатировал Кассель. «Вот так пришла и за одни сутки полностью завладела вниманием и доверием. Рику это не удается долгие годы. Просто мы с Лексом почти одного возраста. Я лишь не намного старше. Пожала я плечами. Какие дальнейшие планы? Встрепенулся он, возвращаясь к делам насущным. Выживать неугодных и нестойких. Повторяя вопрос. Каким маршрутом будем выгуливать курятник? В сторону деревни. Там такие пастбища чудесные. Думаешь, они станут щипать траву? Тут даже я опешила. Что? Удивился Кассель, а потом до него дошло. Утирая несуществующую слезу, фамильный призрак рода Дикасана сквозь хихиканье пояснил. Коров там выгуливают. Соответственно, в траве много их лепешек. Лепешек. Эхом повторила я. И только в этот момент осознала, что имеется в виду. «Ах, лепешек! Придется брать с собой лорда Рикардо. Без него они на пастбище не пойдут». Мы задумчиво посмотрели друг на друга. Уговаривать своего шефа на прогулку предстоит мне, так как привидения никто не видит.